Глава 52. Добро пожаловать в Соединенные Штаты Америки. Мы совершили посадку в городе Майами. Температура за бортом 70 градусов по Фаренгейту. Солнечно. Наш экипаж желает вам хорошего дня. Не могу поверить, что я снова здесь. В моем кошельке чуть больше $1000, но я полна азарта. Что ждет меня здесь? Снова. Прикрыв глаза, вижу подиум у Парижа и обложки с моим лицом. И отчетливо пахнет новой счастливой жизнью. Берегись, Майами, к тебе прилетела Марта Вавилова. Из воспоминаний Марты. Майами встречает меня проливным дождем и жуткой духотой. Мне хотелось бы думать, что так город начинает грустить о моем скором отъезде в Италию, но это всего лишь странная погода штата Флорида. Вечные ураганы, тропические дожди и безжалостное южное солнце. Пройдя паспортный контроль, беру в руки легкую спортивную сумку и выхожу в зону прилета. Взглядом ищу Алекса. Мое сердце покрывается инеем, стоит представить, что гонщика здесь нет. Что господин Эдер не приехал, и до дома придется добираться самостоятельно. Умоляю взять себя в руки и натянуть улыбку. Застыв на месте, я, возможно, мешаю остальным, но в эту самую секунду жизненно важно найти Алекса, даже если через пару морганий кажется, что я ошиблась. Его густые, темно-русые волосы, как и все в последнее время, в беспорядке. Такие небрежные, но и идеальные. Равнодушный или, скорее, высокомерный взгляд проходится по моей фигуре, как если бы он без любопытства изучал прохожую. Только уголок губ дергается вверх, а глаза становятся на несколько тонов теплей. Светлые джинсы и белая футболка делают из гонщика того, мимо кого нельзя пройти, не обратив внимания. Алекс Эдер с первого дня нашего знакомства не мог оставить меня равнодушной. Пусть я была и слепа, как крот. Оттолкнувшись от колонны, он неспешной походкой идет на меня. Все вокруг испаряется. Спешащие люди, киоски с водой, металлические лавочки. Отступить бы. А когда Алекс равняется со мной, происходит то, чего страх как хотелось избежать. Между нами звенит напряжение, а сцепленные взгляды не разрубить и наточенным топором. Не думала, что могу так соскучиться. Спасибо, что встретил. Сглотнув, чувствую сжимающую горло сухость. Тебе повезло, что аэропорт еще принял самолет на посадку. Это все? Кивает на сумку в моей руке. Неуверенно киваю. Его сухое отстраненное поведение понятно и объяснимо, но от этого мне не легче. Я хочу видеть того Алекса. Приходится бежать за Эдром, когда он наращивает скорость после каждого поворота, чтобы быстрее добраться до машины. Сев в салон, оказываюсь в тишине нашего прошлого и быстро осматриваю небольшое пространство. Вдыхаю неповторимый аромат туалетной воды гонщика, тонкой кожи сидений и ароматизатора под зеркалом. В груди все сжимается в точку. «Домой?» — спрашивает, не взглянув. Точно торопится. Привычно киваю, голос застрял где-то между ребер. За весь путь от аэропорта до моего дома мы не роняем и слова. Кажется, это чёртово место под моими окнами создано, чтобы под ним прощались и ругались люди. Но в этот раз все по-другому. Мы вроде не ссоримся, и для прощания еще рано. Но стойкое ощущение, что это чуть ли не последние минуты рядом с Алексом, опускают на меня удушающее отчаяние. И в душе гасится крик. «Спасибо», — стеснительно говорю. «Я всегда приду на помощь. Знаешь, да?» «Не стоит, это лишнее». Отмахиваюсь я от чего-то краснее. Взгляд Алекса бродит по моей шее. «Значит, не злишься, что сбросила твой звонок и не перезвонила? Молчала целую неделю и...» Алекс не отвечает и отворачивается к окну. Вновь пугающее гробовое молчание, перекручивающая жилы в крошку. «У тебя есть планы на завтра?» — спрашиваю тихо, с боязливостью. «У меня всегда планы и занятия, Марта. Я хотела пригласить тебя на ужин, к себе. Волнуюсь не передать как. Это не свидание, не намек провести ночь вместе и не хитроумный план заставить Алекса помочь мне в сборах. Это просто ужин, где я попрощаюсь». Или поставлю точку между нами, потому что встреч нам не миновать. Но после завтрашнего вечера Алекс Седер останется чемпионом и одним из самых выдающихся гонщиков. А я продолжу искать свой путь. Конечно. Его губ слегка трогает улыбка, после чего незаметно выдыхаю. Когда наши взгляды встречаются, я различаю сотни оттенков серого на радужке и столько же бликов. Рука тянется к волосам, чтобы поправить взлохмаченные пряди Эдра, но сдерживаюсь. Продолжаю чувствовать аромат его туалетной воды и самого Алекса. Тогда завтра, скажем, 8. Отвожу глаза, чтобы найти в подстаканнике билет с парижского шоу «Недели моды». Обычно их выбрасывают в мусорку, а Алекс хранит. Внизу от руки написано ряд и место. Проследив за моим взглядом, Эдер тихо хмыкает и берет в руки бумажку. «Твои заслуги, Марта, это не только результат моих переговоров, денег и связей. Я хочу, чтобы ты это знала. Тебе не нужно начинать все с нуля, чтобы доказать кому-то, что ты чего-то стоишь». Вздыхаю и пальцами ловлю кончик своих волос и начинаю нервно теребить. «Так что, договорились? Завтра 8?» Смещаю тему в безопасное для меня русло. Возникает желание снова остаться одной. Когда Алекс видит мои слабости и уязвимость, это выбивает из колеи сильнее, чем что-либо в этом неустойчивом мире. Эдер же сильный. Рядом с таким чемпионом природы воспрещается давать слабину. А сейчас я чувствую себя именно такой. Мне что-нибудь принести? Будет достаточно хорошего настроения. Вот с этим проблемы. Последнее время его не достать. Губы Алекса изгибаются в грустной ухмылке, и мне невыносимо захотелось вспомнить вкус наших поцелуев. Когда-то мы заливисто смеялись, сидя здесь, в этой машине. «Ну, я принесу вино». Цокаю в ответ на быстрое подмигивание. Дождь не собирается стихать, а я вынуждена выйти из машины и скрыться под крышей подъезда. Алекс долго не уезжает и смотрит на меня через пассажирское стекло. А я не нахожу в себе силы отвернуться и скрыться за дверью. Мышцы ослабели, а мозг разбивается от мысли, что я делаю что-то не так. Мои представления о жизни в Италии так живо стояли перед глазами, да и на душе было спокойное и умиротворяющее тепло. А сейчас, видя в глазах Алекса свое отражение, мне хочется рыдать и просить Вселенную повернуть время вспять. Да и остановиться не помешало бы. Гонщик основательно просочился внутрь меня. И, боюсь, магнитом кого-то из нас примкнет к другому, с одного конца света на другой. Поднимаю руку и неуверенно перебираю воздух пальцами, говоря скромное «пока». Алекс кивает и уезжает. Но я еще какое-то время стою и наблюдаю за огнями его машины. Что я буду чувствовать, если это окажется последняя встреча с Эдером в моей жизни? Нутро сводит от вспыхнувшей боли.